Глава 29. Позади возмущенно выкрикнула что-то ведьмочка, но вслушиваться я не стал. И так догадывался, какие именно слова она может кричать. Не желая даже задуматься, что мне значительно проще сражаться, не оглядываясь на слабых девчонок. Особенно таких, как она. Да и Лавена, хотя и сдала экзамены на звание Маглора еще 3 года назад, отнюдь не воин, ведь основные навыки у нее – вода и целительство. И хотя воды рядом вполне достаточно, с неполным резервом магиня вряд ли сумеет что-нибудь с ее помощью сделать. Вызвать водную стихию намного сложнее, чем воздух или огонь. Труднее призывать только минералы, даже я со своими новыми способностями не рискну двигать скалы или ворочать камни, иначе давно бы уже сбросил с тропы в поток все подозрительные валуны. Мне оставалось только проскочить над потоком по обломку скалы, самой природой превращенному в каменный мост, как над местом схватки погас один из светильников. Ничего иного, кроме того, что хозяин светляка попался в лапы скальника, означать это не могло. И я еще отчаяннее сжал ногами бока шарга, совершенно забыв от волнения, что он не лошадь, и что торговцы очень убедительно просили меня никогда так не делать. А в следующее мгновение кубарем летел прямо в гущу схватки, активируя защитные воздушные щиты, наложенные на себя в приступе паранойи. Благодаря подлой выходке оскорбленного животного, у меня не оказалось ни единой секунды на изучение обстановки и изобретение тактики или способов борьбы, когда я резво вскочил на ноги. Успел лишь рассмотреть троих магов, отбивающихся посредине неширокой расщелины от кучи ползущих к ним валунов, и сразу кастовал свой любимый жидкий огонь. А следом, ощутив прыснувший от оборотней яркий всплеск тревоги, злобно рыкнув, добавил кислотный дождь. Он падает с небольшой высоты редкими крупными и тяжелыми каплями и не вступает с огнем в противоборство. Просто пробивает в нем крохотные проплешинки и впивается в тело врага. «Там скальники!» — предупреждающе крикнул один из магов, запуская в стену огненный шар. И тут я увидел 4-го дроу. Они успели хорошо повоевать до моего прихода, эти дроу. Скала, под которой лежал попавший в объятия скальника маг, была почти сплошь покрыта пятнами копоти, оттого почти невозможно было сразу заметить скорчившуюся под ней неподвижную фигуру в черной мантии. Воздушная петля метнулась к дроу так привычно, словно была продолжением моей руки, опутала пострадавшего надежным коконом и дернула ко мне. Впрочем, как оказалось, скальник и не думал его больше держать, он уже успел пообедать. Резерв мага был пуст, как у чистопородного человека. Сказать, что для него это просто плохо, значило скверно пошутить. Маг, лишившийся в одно мгновение всего резерва, может выжить, если его напоить снадобьями и положить у горячей печи. Но способностей у него больше не будет никогда. А это для тех, кто отведал сладкого яда свободы и независимости, равносильно попаданию в тесную клетку. Есть только один единственный способ ему помочь. И мои руки, действуя словно сами по себе, но на самом деле повинуясь приказу натренированного сознания, уже выхватывают из коробочки полный накопитель. «Спасибо тебе, Ренгиус. Своим поступком ты намекнул мне, что и в удушающих правилах маглоров есть тайная тропка к свободе. Личный амулет дроу слегка отличается от моего, но выемка для накопителя есть и в нем. Уверенным движением вгоняя туда кристалл, прижимая амулет к шее пострадавшего и обмотав мага воздушной петлей, отправляю к виноватой медвежьей морде, опасливо заглядывающий в расселину. Все, больше для него не мог бы сделать ни один магистр. Если емкость для энергии не успела схлопнуться, заряженный накопителем амулет вольет туда магию. И тогда маг постепенно начнет ощущать резерв и сможет сам себя подлечить. У его друзей нет сейчас на это сил, а у меня возможности. Наскоро привязав мага к спине шарга, я рванулся помогать коллегам, правильно догадавшись, что они почти пусты. Один дроу знакомым жестом достал из-за пазухи медальон и торопливо сунул в гнездо накопитель, потом второй. Значит, они не тратили их в надежде помочь другу, расшифровал я это дружное движение. На сердце потеплело. Стало быть, не настолько мы и отличаемся по своей сути, как твердит молва. И хотя я и до этой минуты не собирался оставить коллег наедине с врагами, теперь готов был раскрыть ради победы все свои тайны. Первым делом в таких случаях обычно пускают в ход заклинания, проверенные на тренировках и в учебных боях. Лучшее известное мне средство против толпы нелюдей было всеобщее повиновение, но под него неизбежно попадут и дроу, а ставить на них защиту мне некогда. Однако у меня есть и избирательное заклинание. Нужно лишь, чтобы у группы врагов было несколько общих твердых признаков рода. Они же оборотни, нашел я первый признак, краем глаза наблюдая, как маги с удвоенной энергией поджаривают молниями каменные коконы нечисти. И решительно прыгнул к ближайшему валуну, выхватывая свой кинжал вожака. Он вонзился в бок каменного оборотня неожиданно легко, и меня пронзил удар чужой боли, отдаваясь многократным эхом, но пришлось терпеть. Уж такова доля ментала — делить с врагами их раны. Заклинание избирательного подчинения слилось по кинжалу в рану оборотня, а от него ко всей стае, опустошая сразу четверть магического резерва. Теперь, по дружному отголоску боли, я точно знал, они так же, как и обычные оборотни, живут стаями, делясь добычей и устраивая совместные засады. Но хотя в глубине моей души и теснилась печаль по проклятым потомкам, некогда застигнутых выплеском людей, разум твердо знал, что это гнилая, паразитирующая ветвь человеческого развития, и ею необходимо пожертвовать ради здоровой. Подчиняясь моему приказу, оборотни разом отвернулись от дроу и дружно поползли к тропе, под которой бился и ревел неистовый поток. Последним полз проткнутый мною камень, оставляя кровавый след, взрезающий душу незаживающей раны. Кровь у них оказалась алой, как и у нас. Несколько темных туманных фигур, прятавшихся в тени оборотней, метнулись к незаметным щелям в скалах, впитались в них дымком, а вслед им дружно ударили огненные шары и молнии дроу. Особого вреда они скальникам не причиняли, но маги били не переставая, стремясь отомстить врагам за пережитое отчаяние. По животу полоснуло студеной болью. И еще, провожая каждого упавшего в поток оборотня отголоском исчезающих вдали эмоций. А я все не разрывал связь, чтобы никого из них не выпустить из подчинения, принимая эту боль как наказание за единолично вынесенный приговор. Последний удар заставил чуть пошатнуться и невольно схватиться за скалу. И тут же в уши ударил дружный женский крик. Его причину я понял не сразу. Сначала просто ощутил, как что-то крепко вдавило меня в скалу, обдало невыносимым холодом ложбинку между лопаток, легкой тенью накрыло сознание. А через несколько секунд две девушки одновременно вцепились в мои руки, пытаясь вырвать из лап прижавшего к камню скальника. Жаркая вспышка гнева на двух сумасбродок вырвала меня из непонятного оцепенения, заставила работать мозги с бешеной скоростью, и уже в следующий миг воздушные петли накрепко спеленали непослушных спутниц и отбросили к растерявшимся дроу. Затем я сосредоточил весь свой ментальный дар на одном единственном заклятии первой ступени, которое умел делать — заклятие непробудного сна, и направил его на врага. Но внезапно, еще не успев завершить заклинание, почувствовал, что со мной происходит нечто непонятное и ничем не объяснимое. Сначала в районе груди начало разгораться странное тепло, не обжигающее, а проникающее в каждую клеточку тела особой бодрящей энергией. Я не обращал на него внимания до тех пор, пока не кастовал сон, которому не могло сопротивляться ни одно живое существо. И лишь ощутив, как ослабли вцепившиеся в меня лапы и исчез холод, потянулся к коробочке с накопителями. За несколько секунд объятий с монстром и создания мощных заклятий мой резерв уменьшился катастрофически, и следовало пополнить его немедленно. И вот в этот момент странное тепло наконец заполнило все тело, обдало странной бодростью и также резко исчезло, заставив на несколько мгновений застыть в недоумении и смятении. Мне хотелось понять, что это было такое. Никогда и ни одно заклинание лечения или бодрости не действовало на меня подобным образом. И тут вдруг непонятно откуда пришла слабая волна магии, влилась целительной дозой в мой опустевший резерв. А за ней вторая, третья, шестая, и следом пришло четкое осознание того, что каменные оборотни больше никогда не выберутся из потока, так и оставшись валунами на его дне. Скальники, почуяв гибель стаи, едва ли не одновременно со мной, исчезли так же стремительно, как и передвигались, и спящего сородича утащили. Но к опутанным лианами спутницам я повернулся, лишь убедившись, что эхо удаляющихся отголосков страха растаяло вдали. Всего секунду выбирал, кого распутать первой. Затем решительно подошел к Лавене. Она побледнела, виновато опустила взгляд, и желание читать нотацию растаяло мгновенно. Сняв с нее лиану, я повернулся к ведьмочке и чуть не поперхнулся от неожиданности. Мэйлин смотрела на меня с горьким презрением и жгучей обидой, словно это не она прибежала прямо в лапы монстру, а я. И едва я ее освободил, гордо развернулась и направилась к мосту, на котором толпились первые всадники обоза. Также молча влезла на своего шарга и двинулась по тропе, ведущей за гребень перевала. Первым моим порывом было ринуться вслед или вернуть ее окриком, но потом я сделал проще. Положил руку на рукоять кинжала вожака и послал мысленный приказ остановиться и ждать. А затем спокойно обернулся к изумленно таращившимся на меня магам и поинтересовался, что они, собственно, тут делали. «Нас личный маг правителя послал встретить Маглора Иридеса и его воспитанницу Мэлен». «Я Иридес», — кратко представился я и, повинуясь внезапной догадке, уточнил. «А как зовут личного мага правителя?» «Магистр Гурант», — важно задрал нос Дроу, вызвав во мне приступ непроизвольного кашля. «Но надо же как-то скрыть неприличное веселье». «А каким образом он оказался в крепости?» «Вообще-то я и сам почти сообразил, но предпочел уточнить». «Пришел через портал», — нехотя буркнул Дроу, явно имевший строгие указания не распространяться на этот счет. «И если бы не недавний бой, вряд ли он стал мне это говорить. Как удачно, никакого желания вытаскивать из них тайны, которые знаю и сам, у меня не было. Тогда отправляемся, у вас есть шарги?» «Были», — маг внезапно помрачнел. «Но оборотни напали так внезапно, что они испугались света и умчались назад. А один вообще свалился в поток». «Бинар, где наши запасные животные?» «Вот они, господин Маглор и Ридес», — стоило задать вопрос, старшина появился как из-под земли и преданно уставился на меня. «А на вашем кто-то сидит». «Это пострадавший, пусть сидит, я поеду вместе с воспитанницей». Не желая сейчас развязывать мага и пересаживать на другое животное, объяснил я и повернулся к Дроу. «Берите этих шаргов и показывайте дорогу». Однако ехать вместе с Мэлен мне не пришлось. Кто-то из магов вдруг заметил, что в той стороне, где был гребень перевала, в темноте мелькают огоньки светлячков, и нам пришлось ожидать, чтобы не столкнуться на узкой тропе. Как мы и догадывались, это из крепости на помощь магам примчался отряд воинов Дроу. Но никто и не предполагал, что приведет гвардейцев лично магистр Гурант. И это стало для всех нас, включая магов, величайшей неожиданностью. В первый момент, разглядев знакомую худую долговязую фигуру, я невольно испытал угрызение совести, но едва магистр начал выдавать своим подчиненным распоряжение ледяным, звенящим от ярости голосом, они бесследно растаяли. Первым делом магистр приказал приведенным гвардейцам немедленно отвезти нас с Мэлен в крепость. Увешанные оружием и боевыми амулетами, воины мигом окружили нас, и мне пришлось молча залезть на приведенного ими шарга. Спорить и доказывать что-то пребывающему в ярости магистру не хотелось совершенно. Однако ехать послушно, как преступник, я вовсе не собирался. Спокойно призвал свой саквояж, создал мягкое воздушное кресло и устроился поудобнее. Прежде чем решать новые проблемы, мне хотелось по обычаю маглоров тщательно обдумать все происшедшее во время боя и попытаться спокойно оценить свои ошибки и упущенные возможности. Крепость оказалась значительно ближе, чем я предполагал, и в ней нас ожидал приготовленный магистром неприятный сюрприз. Встретивший нас командир строго объявил, что жить мы будем в разных башнях. «Ир», за время пути ведьмочка не произнесла ни слова, но теперь смотрела на меня вопросительно. Командир неправильно понял распоряжение магистра Гуранда. Хладнокровно заявил я, проверяя направленные на меня эмоции. «Мы будем жить в той башне, которая понравится мне». «Я понял все правильно», — еще прохладнее заявил воин и покосился на окна второго этажа, за которыми я насчитал трех дроу. «Думаю, вооружены они были усыпляющими амулетами. Как жаль, что магистр оказался таким мстительным». «Вы идете туда, а госпожа Мэлен?» Ждать, пока он подаст сигнал, я не собирался. Просто печально вздохнул, и в следующий момент все воины, и находившиеся возле нас и за окнами, вместе с командиром дружно бежали искать умывальни и просто укромные уголки. Нельзя без уважительной причины пытаться командовать усталым и голодным маглором. Осмотрев опустевший двор, я выбрал направление и, взяв бастарду за руку, как ребенка, повел к крыльцу. «Ир», — безрезультатно подергав ладошку, взмолилась она, — «отпусти». «Нет, и не зли меня. Я и так устал, а тут еще твои капризы». «Это не капризы». «Да? Так почему ты молча куда-то бежала?» «Вот вспомни, если ты чего-то не знаешь или не понимаешь, я всегда объясняю. Не один раз, а столько, сколько нужно. Почему ты не допускаешь мысли, что я могу чего-то не понять? Особенно в тот момент, когда у меня затуманено сознание магией Скальника». Мы прошли входную дверь и оказались в маленьком приемном зале, из которого вели в разные стороны две лестницы. Слушая эмоции командира, я отлично понял, в какую сторону должна была идти Мелин, и теперь без колебаний свернул туда. Не станет же магистр выделять бастарде самое плохое помещение. «Извини», — вздохнула виновата Мелин, когда мы дошли по коридору второго этажа почти до приоткрытых дверей. «Подожди», — остановил я ее и запустил в комнату сразу несколько поисковичков, проверяя, есть там кто-нибудь или нет. Ловушек не обнаружилось, зато нашлась служанка, сервировавшая стол к ужину, на одну персону. «Принесите еще еды и поставьте второй прибор», — скомандовал я, входя в комнату, действительно оказавшуюся довольно приличной гостиной. Служанка вздрогнула, вытаращила глаза, но спорить не стала. Быстро достала из поставца тарелки, поставила передо мной и сбежала. «Спальня твоя, иди умываться», — указал я Мелин на боковую дверь и критически оглядел диван. «Я буду спать тут». «Ир, давай я сначала объясню». «А может, ты сначала умоешься, и мы поедим?» Устало шлепнувшись на стул, предложил я. «Не самое приятное занятие воспитывать бастарду на голодный желудок. Тем более мне нужно срочно поставить щиты на двери и на окна. Хотя на окнах уже стоят, но я в последнее время стал таким параноиком. Просто не могу не добавить в них своих плетений. Особенно учитывая то обстоятельство, что выходят они во двор». Служанка явилась с подносом, лишь когда я закончил ставить щиты, и открывать ради нее плетение я не стал. Заявил, что уже ничего не нужно, и пожелал спокойной ночи. Мне проще создать несколько пирожков, чем тратить магию на исследование сюрпризов, какие подложил в еду магистр. Слышал я, как они въезжали во двор. «Думаешь, еда отравлена?» — спросила Мелин, и сначала я хотел пошутить, сказать, что не думаю, а точно знаю. Но вовремя вспомнил свою собственную нотацию. Вздохнул, признался, что проверять нет ни желания, ни сил, и пошел умываться. А когда вернулся, обнаружил, что дверь распахнута, а за порогом стоит мрачный магистр и пытается снять мои щиты. «Не старайтесь зря, Гурант», — учтиво сообщил я Дроу, усаживаясь за стол. «У меня последнее время прогрессирует паранойя, и щиты я ставлю просто моментально». «Хорошо, что вы пришли, Иридас», — угрюмо проскрипел он. «Откройте, у меня к вам важный разговор». «Вы понимаете, господин личный маг повелителя, что снова просите меня о доверии, хотя недавно обманули несколько раз подряд?» От этих слов его прямо перекосило, но я и бровью не повел. Мне хотелось сполна отплатить магу за то, что он принудил меня ехать под конвоем. Представились простым магистром, сирым и голодным, а потом пытались воздействовать мощным артефактом. «Заставили в целях самозащиты сначала усыпить ваших слуг, а потом спасать толпу приговоренных к смерти магов. И вместо благодарности отправили под конвоем в лапы к невежливому солдафону. Извините, Гурант, но пустить вас это значит снова подвергать опасности себя и воспитанницу. Я вообще намерен подробнейшим образом описать ваши выходки Ее Величеству». «Ее Величество и так обо всем в курсе», — желчно сообщил он. «Откройте. Я обещаю, что мы с вами просто поговорим». «Мелин», — задумчиво спросил я бастарду, — «как думаешь, можно ему верить?» «Я бы ни за что не поверила», — едко фыркнула девчонка. «А вы поверите». «Как хорошо ты меня изучила», — притворно изумился я и снял с двери щиты. «Входите, магистр, но кормить не буду. Вашего ужина нам и самим мало». «Не нужно меня кормить», — он прошел к дивану и сел так, чтобы видеть нас обоих. «Я пришел лишь сообщить, что теперь госпожа Мелин будет находиться под моей опекой. А вы не забыли, магистр Гурант, что в пути на девушку было совершено несколько нападений, к коим причастны ваши маги, и виновные до сих пор не найдены?» «Мы обязательно во всем разберемся. С этой минуты она под защитой правящего дома, а ваш контракт завершен. В награду за проявленную преданность при выполнении этого задания вы получаете крупное денежное вознаграждение. а за спасение мага в крепости охранную грамоту правителя Дройвии. Вот свидетельство. Он неторопливо и с достоинством достал из кармана плоскую шкатулку, вынул лист плотной дорогой бумаги, украшенный вензелями и виньетками, и протянул мне. Быстро, однако, сработал, восхитился я про себя, но принял документ с таким же достоинством. Внимательно, не торопясь, прочел, аккуратно защитил самым надежным образом и спрятал в карман. А затем вернулся к столу и спокойно принялся за прерванный ужин. «Когда вы собираетесь вернуться в королевство?» — почти дружески осведомился Гурунд. «Я могу помочь с порталом в столицу». «Благодарю», — не отрываясь от нарезания окорока, также вежливо сообщил я. «Но мне незачем отправляться в столицу. У меня есть новый контракт, и для его выполнения я должен находиться здесь». «Могу я узнать, что это за контракт?» — насторожился магистр. «Разумеется». Две недели назад ближайшая кровная родственница Мелин заключила со мной контракт и выплатила вознаграждение за то, чтобы я сопровождал девушку по Дройвии и охранял до свадьбы. А в случае, если жених не вызовет у моей подопечной никаких добрых чувств, или я сам обнаружу, что он негодяй, она должна вернуться назад в целости и сохранности. Но королева, не веря своим ушам, пробормотал Гурунд, и на его лбу медленно проступили синеватые знаки. «А кто говорит про королеву?» Я, наконец, поднял на него холодный взгляд. «Королева не является ей ни кровной, ни законной родственницей, только монархом, и не имеет никакого права решать судьбу свободной ведьмы». Мэйлин не выдержала и весело хихикнула. Я уставился на нее строгим и укоризненным взглядом, заставившим девчонку уткнуться в чашку с чаем. «Вот так-то лучше. Пусть не надеется, что с этого момента у нее наступит свободная жизнь».